Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Возвращаясь ко времени моей работы в морге, я вновь и вновь повторяю, что это было самое счастливое из всех этих мучительных лет неволи. Сколько лет с тех пор прошло, и до чего же все подробности моей работы тогда запечатлелись в памяти? Скорее всего, причины подобной аномалии были таковы. Во-первых, в морге я видела результат, когда сами страдания были уже позади. Во-вторых, ничто там не поминало ежедневно и ежечасно, что я раб. Еще, это главное, там господствовало равенство. Можно ли поставить знак равенства между двумя понятиями, сказать ложь и умолчать правду? По-моему, можно. Второе, впрочем, благовиднее. Только для меня и то, и другое неприемлемо. Обычно санкарта рядового доходяги — это листок, сложенный пополам. Иногда еще один-два листика. На первой странице фамилия, имя, отчество, статья, срок. Затем сколько раз обращался в санчасть, а в конце — жалобы на общую слабость, жидкий стул с кровью, направляется в ЦБЛ по поводу дизентерии. За этим листком не видишь трагедии человека, который цепляется за жизнь, работая в надежде получить прем-блюдо и талон плюс один или даже плюс два, что дает право на ложку каши дополнительно к 100-150 граммам хлеба, а то и на кусок рыбы. Но голод, непосильный труд, непривычные морозы, а иногда депрессия, сталкивают его в заколдованный круг. Он теряет силы и больше не выполняет нормы, а невыполнение нормы влечет за собой урезанный паёк, он бьется, как муха в паутине. Бесполезно. Дистрофия, атрофия мышц и слизистых оболочек, в том числе и пищеварительного тракта. Хлеб из отходов, неободранный овёс, не перевариваются, раздражают стенки кишечника. Обычно голодный понос. Тогда ставят диагноз «дизентерия», отправляют ЦБЛ, чтобы не повышать смертность своего местного стационара. Понятно, на такой канве любой недуг может вышить свой узор. Чаще всего туберкулез. Так умирают многие заключенные в первый, второй, третий год лагерной жизни. Из филиала инфекционного отделения владений доктора Миллера доставили труп. Обыкновенный. Такой, какие оттуда доставлялись часто, пожалуй, ежедневно. Не молодой уже, хотя дистрофики, даже самые молодые, выглядят стариками. Истощение предельной степени. Диагноз, тоже самый обыкновенный, дизентерия, алиментарная дистрофия третьей степени. В больницу его доставили неделю тому назад. Очевидно, в таком состоянии, что помочь ему было невозможно. Что же привлекло мое внимание в данном случае? Санкарта. Не санкарта, а целая книга, пухлая, со множеством вклеенных анализов, рентгеноскопий и прочего. Но главное — статья КРД «Контрреволюционная деятельность. Улов 1937 года». Образование высшее. Работает бухгалтером. Уже отсидел 9 лет, остался год. В санкарте отмечается, что больной всегда получал диет питания, ну еще бы бухгалтер. Нет, подумала я, не от голодного пайка и не от непосильного труда на морозе отправился ты в лоно Аврамова. Перелистав санкарту, я поняла все. 3 года тому назад первые жалобы, дальше больше, затрудненное глотание, похудание. Приводили его на консультацию, но в больницу не положили, нет мест. Жалобы все более и более отчаянные, не только есть не может, но и воду глотает с трудом. Когда истощение достигло пределов, его, наконец, сплавили в ЦБЛ. С диагнозом дизентерия его должны принять, даже если диагноз липовый. Просмотрев санкарту, я поняла, в чем дело. На всякий случай провела рукой по его животу и сразу прощупала в области желудка опухоль, рак. Заглянула в историю болезни. О раке ни слова, ни намека. Ладно, спасти его было уже невозможно, и все же. Имеет ли право врач не осмотреть больного? Нет, не имеет. Имею ли право я при вскрытии не заметить раковые опухоли и подтвердить эпикриз? Нет, не имею. Так значит, ко всем неприятностям еще одна? Ну и что же, поступай, как считаешь правильным, и будь что будет. Доктор Миллер охотно ходил в морг на вскрытие своих покойников. Не то чтобы мертвецами он интересовался больше, чем живыми. Нет, прогулка за зону — это предлог, чтобы отлучиться из осточертевшего филиала с его угнетающей атмосферой, а главное — поболтать с Владимиром Николаевичем Домаховским, в то время уже успевшим освободиться. И вот входит. Владимир Николаевич садится за свой стол, где он записывает протоколы. Миллер рядом. Не взглянув на прозекторский стол, на котором лежит тело, продолжает беседу. Подождав немного, спрашиваю: «Ну как, начнем?» «Начинайте, не оборачиваясь в мою сторону». «Ничего, к эпикризу не прибавите?» Спрашиваю, демонстративно проводя рукой так, чтобы опухоль была видна. «Добавлять нечего, все ясно, дизентерия, алиментарная дистрофия третьей степени. А еще? «Ничего больше, это и есть причина смерти». «А, по-моему, причина смерти — резкое общее истощение, вызванное интоксикацией в результате распада раковой опухоли». «Какая наглость! Как она смеет!» — скакивая на ноги, завопил доктор. «Какая-то санитарка будет меня учить? Делай свое дело!» Я сдержалась, что ж, буду делать свое дело. Одним движением я вскрыла брюшную полость. Сквозь стенки желудка выпирала опухоль, которая проросла в печень и в поджелудочную железу. Я молчала. Миллер смотрел с полнейшим безразличием. Домаховский переводил взгляд с меня на него. Я пожала плечами и продолжала. И тут раздался голос Миллера. «Гиперемия толстого кишечника. Пишите. Дизентерия и алиментарная дистрофия третьей степени». «Нет. Рак. Кахексия, вызванная раковой интоксикацией». «Молчать! Не твое дело!» «Свое дело я знаю, чего нельзя сказать о вас». Кондрашка его не хватил, но он стал багровым и наклонился через стул, замахнувшись кулаком для удара. Я подняла руку и направила лезвие ножа в его сторону. Миллер попятился. Опрокинув стул, вскочил Владимир Николаевич, не помню, что он говорил, шутил по обыкновению, и увел доктора Миллера в соседнюю комнату в канцелярию. Вскрытие закончила я одна. Смерть, может быть, и радовалась тому, что она смогла помочь жизни, но мне было не до смеха. Время шло, и беда, вернее, целая серия бед, неумолимо надвигалась. К счастью, будущее от нас скрыто, и это дает право надеяться и мечтать, а иногда и торжествовать, даже в морге. Одно такое мое торжество, к тому же последнее, я и опишу. Случай был с виду самый обыкновенный. Из инфекционного отделения доставили доходягу, умершего от туберкулеза. В больницу он попал из Каларгона, самый страшный из штрафных командировок, в тяжелейшем состоянии. Оттуда иных и не доставляли, обычно тамошние пациенты попадали прямо в морг. Заболел он недавно, болезнь развивалась бурно. Это и насторожило меня, для туберкулеза не характерно. Жалобы, боль в правом боку. Рентген показывает, вся нижняя и большая часть средней доли правого легкого усыпана очагами. Диагноз – туберкулез легких. Что все от начала до конца неверно, было для меня ясно. Почему? Откуда такая уверенность? Разумеется, известная наблюдательность и способность шевелить мозгами мне до некоторой степени помогли. Но главное — палец. Да-да, большой палец на левой ноге, с замотанной грязной тряпицей. Весь секрет моей гениальности в том и заключался, что совсем недавно я уже столкнулась при вскрытии с аналогичным случаем, точь-в-точь таким. Труп доставили также с Каларгона, и у него было запущенное обморожение фаланги большого пальца, септический тромбофлебит, путь, по которому продвигались тромбы, целые колонии микробов, проследить не стоило труда. Вверх по бедренной вене, оттуда в подвздошную, в воротную, а в печени множество абсцессов и через купол диафрагмы далее в нижнюю долю правого легкого. Смерть от септикопиемии. В данном случае стоило посмотреть на полуотгнивший большой палец левой ноги и на всю ногу, раза в два толще правой. Стоило прочесть жалобы на боль в правом боку. Стоило заметить нехарактерную для туберкулеза локализацию очагов в нижней доле правого легкого, как все становилось на место. Ну вот и они. Появляется сверкающим белизной туго накрахмаленном халате Вера Ивановна. За ней начальники отделений, доктор Мартна и доктор Миллер. «Здравствуйте, Ефросинья Антоновна». Вера Ивановна, как всегда, корректно. «Покажите нам, что мы здесь имеем. Больной при поступлении был уже настолько тяжел, что я не разобралась как следует. Туберкулез легких, без всякого сомнения. Вначале обычная форма, но организм ослаблен, условия очень тяжелые. Это и способствовало общей диссеминации». «А, по-моему, нет». Я не успела развить свою мысль, как доктор Миллер издал какой-то рычащий звук, который можно было истолковать и как смех, и как проклятие. Опять эта фантазерка со своими домыслами. «А как же, по-вашему? Обмороженный палец?» «Ну, это уж знаете», — закипел как самовар доктор Миллер. «Оттуда инфекция распространилась по венам и вызвала септикопиемию. Прежде всего поражена была печень, отсюда и боли в правом боку. И далее, через купол диафрагмы в легкое, отсюда рентгенография, симулирующая туберкулез. Если не учесть нехарактерную для туберкулеза локализацию в нижней доле легкого, что за бред?» — не унимался из чистого упрямства мой постоянный оппонент. «Что ж, Ефросинья Антоновна, если вы это утверждаете, то докажите». И я это доказала по всем правилам искусства. Весь путь по восходящей венозной системе, от большого пальца левой ноги до печени, правого легкого, сердца и селезенки. «Благодарю вас, Ефросинья Антоновна, благодарю вас». Об одном я только умолчала, о том, что подобное вскрытие, тютелька в тютельку, я совсем недавно проделала под эгидой Павла Евдокимовича. А старикан, когда он был в ударе, умел очень наглядно все демонстрировать и комментировать. Так что в данном случае заслуга была не так уж и велика. Я поступила не как врач, а как фокусник, не открыла секрета. Но так ли это плохо? Клятвы Гиппократа я не давала, да и вреда от этого не было. Наверное, знание только тогда имеет цену, когда умеешь накапливать и применять свой опыт. Одним словом, мы со смертью могли обменяться сердечным или бессердечным рукопожатием. Она меня уже кое-чему научила, и, боже мой, с каким пылом стремилась я поделиться своими знаниями на пользу жизни. А отсюда все мои неприятности. Бедняга Павел Евдокимович, до того дня, как злая судьба в облике Веры Ивановны подсунула ему меня в качестве помощника, он был счастлив, нет, почти счастлив, так как 8 лет неволи и клеймо врага народа его слишком глубоко травмировали. Ему так хотелось вытравить это клеймо, Он не мог смириться с мыслью, что оно пожизненно, и старался втереться в среду партийцев, надеясь на то, что, видя его постоянно, они рано или поздно признают его своим. Ему хотелось прослыть общественником, читать доклады, выступать на собраниях. Повседневная работа в морге его абсолютно не интересовала. Единственное, к чему он стремился, — это сглаживать углы, не противоречить и сохранять со всеми хорошие отношения. Как прозектор он этого достигал самым простым и безошибочным способом. Патологоанатомическое заключение никогда не должно расходиться с диагнозом, записанным в эпикризе лечащим врачом. А для того, чтобы не заметить расхождение, лучше всего и вовсе не смотреть. До моего появления все шло превосходно. Петро Артеев спарывал трупом животы и сразу же зашивал их. Затем Петро и Жуко выносили трупы, складывали их в ящик, закрывали крышкой. Это устраивало всех. Раз распорол, два зашил, три утащил, следующий. Владимир Николаевич записывает все данные вскрытия. Тяп-ляп, уборка сделана, все готово. В протокол вскрытия старательно записаны имя, отчество, фамилия, дата рождения и смерти, статья и срок, и, как нечто второстепенное, патологоанатомический диагноз, который обычно списывался из истории болезни. Затем каждый принимался за свое главное занятие. Павел Евдокимович быстрым темпом совершал пробежку до соцгородка или до горстроя, а затем шел в партийную библиотеку или к высокопоставленным знакомым. Владимир Николаевич обожал прогулки. Встретив по пути знакомых, он мог часами свистеть, на морском диалекте «травить». Жуко, Байтаков и Петро Артеев принимались за свое настоящее занятие, граничившее одним концом с колдовством, а другим с уголовным делом. Жуко заносил в больницу белье, снятое с покойников, доставленных со стороны. Причем все хорошие вещи чудесным образом превращались в лохмотья, которые актировали, после чего они опять возвращались в морг, в резерв Жуко. Все же хорошие вещи Петро уносил на озеро Хасан, в Балки, что возле рынка. Там шла бойкая, хоть и не совсем легальная торговля. Как и с кем он делился, я не знаю, но довольны были все. С моим появлением в морге, увы, идиллия окончилась. Я твердо верила тому, что здесь смерть радуется тому, что может помочь жизни. И Павел Евдокимович, выполняя волю свыше, то есть Веры Ивановны, принялся меня обучать. Он был прирожденный педагог, и учиться у него было одно удовольствие. К тому же и я хотела освоить работу прозектора в совершенстве. Петро, не скрывая досады, ворчал. «Кому это нужно? Разрезал, зашил и хватит!» По окончании вскрытия я долго и тщательно все мыла и чистила, что вызывало всеобщее негодование. Успехи я делала огромные. Еще больше было желание применить на практике приобретенные познания. Но больше всего мне хотелось приносить пользу. Это рвение прозелита в сочетании с благородством Дон Кихота предопределило мою участь. Доктор Никишин не смел идти против воли Веры Ивановны, пожелавшей натаскать меня на прозектора. Вместе с тем он не хотел менять своих привычек, прогулок по большому и малому кругам кровообращения. Если не предвиделось скрытий в присутствии начальства, то он уходил, а я дотошно копалась внутри, подмечая те или иные отклонения от нормы, устанавливала причину смерти, выявляла соответствие или несоответствие, второе случалось чаще, с тем, что предполагал врач. До того, как я попала сюда, расхождений не было, и все были довольны. А теперь... Юноша лет 17, ехавший с матерью в Норильск к отцу, заболел еще в пути на пароходе. Поскольку этим пароходом была старая калоша Мария Ульянова, то она плелась недели две, так что парень был доставлен в очень тяжелом состоянии, в помраченном сознании. Врач-инфекционист Георгий Александрович Попов поставил диагноз «брюшной тиф» и, как говорится, раздул кадила. Дезинфекция, бактериофаг, прививка пентавакцины. Спору нет. Лучше напоить людей мерзким бактериофагом, чем дать вспыхнуть опасной инфекции, особенно в условиях Норильска. На вскрытии я обнаружила миллиардный туберкулез. Все органы, включая сердце, были не только усыпаны просом, но буквально проросли козиозными очагами величиной с горошину. А бляшек в тонком кишечнике и в помине не было. Клинически оба эти недуга сходны. И нет позора в том, что врач не смог дифференцировать. Тем более, что больного доставили в больницу в бессознательном состоянии, и он вскоре скончался. Помочь ему все равно никто бы не мог. Но самолюбие врача было уязвлено. Он предпочел бы бороться и победить вспышку брюшного тифа, дескать, моя бдительность. А тут записано в протоколе, что никакого тифа и не было. Значит, так и будет доложено директору комбината. Вот еще враг, доктор Баев. Немолодой уже инженер Сорокин отсидел 10 лет за контрреволюционную деятельность. Не успев хоть маломальски очухаться после освобождения, слег в больницу. Боль в груди, печень и селезенка увеличена, падение сердечной деятельности, нарастающая слабость. Лечащий врач Баев признал вспышку туберкулеза, перешедшего из латентной формы в активную, и распространившегося гемогенным путем по всему организму. Миллярная форма. Признал инженера Сорокина безнадежным, никакого лечения, кроме кодеина внутриморфия, подкожно. Через 10 дней больной скончался. Диагноз – миллиарный туберкулез. На вскрытие пришел доктор Денцель. Баев сказал, мне неинтересно, тут никакого сомнения нет, помочь было невозможно. При вскрытии никакого туберкулеза, тем более миллиарного, я не обнаружила. Признала, крупозная пневмония в стадии серого опеченения, перешедшим в нагноение в левой нижней доле. Миокардиодистрофия, в печени застойное явление. Денцель сконфужен. «Не пишите этого. Пусть будет миллиардный туберкулез». «Как-то не пишите. Ведь помочь ему все равно нельзя». «Теперь нельзя, но 10 дней тому назад можно было. И нужно. Сульфидин. Давали?» «Не давали. Даже камфоры с кофеином для поддержания сердца не дали. А ведь крупозная пневмония — это одно из самых грозных заболеваний сердца. А чем вы сердцу помогали?» Когда Павел Евдокимович узнал от Денцеля о моей непреклонности, то он за голову схватился. «Фросенька, что ты наделала? Ведь это Баев! Он научные труды пишет! Тем более недопустима подобная грубая ошибка!» «Куда там?» Павел Евдокимович вырвал протокол из книги и переписал все заново, подтвердив в угоду вольному врачу Баеву диагноз «миллиарный туберкулез». Сомневаюсь, чтобы смерть радовалась, а в том, что доктор Баев негодовал, я ничуть не сомневаюсь. Допускаю, врач может ошибиться, но никакой врач не имеет права экспериментировать на живых людях, особенно если этот врач Хая Яковлевна Кузнецова, теперь уже вольная, а подопытные кролики — заключенные. Неужели можно было смолчать, если у человека, который умер на 18-й день после операции, я обнаружила между печенью и диафрагмой салфетку, чуть не полметра марли? А можно ли обойти молчанием то, что после тотальной резекции желудка пищевод свободно свисает в брюшную полость? Из всех врачей Хая Яковлевна была самой злой и мстительной, и к тому же абсолютно никчемный. Может быть, Виктор Алексеевич был еще более злопамятным, но он, по крайней мере, был талантлив до гениальности, хоть и авантюрист высшей марки. Замечу мимоходом, что я далека была от того, чтобы утверждать, будто я — единственный рыцарь без страха и упрека Норильского комбината. Однажды я присутствовала, только присутствовала на вскрытии. Впрочем, об этом случае стоит рассказать подробно. В тот день дело было в конце зимы 1947 года. Я была в морге одна. Вечерело, я сидела у окна и до того погрузилась в воспоминания, что даже не обратила внимания на подъехавший грузовик. Через несколько минут на полу зала или аудитории уже высилась груда тел, вернее, окровавленных лохмотьев, из которых торчали ноги, руки, окровавленное лицо. Я пыталась протестовать. «Отнесите тела в покойницкую, завтра утром будет произведено вскрытие, сегодня уже поздно». Тот, кто был за старшего, возразил, «Некогда возиться, у нас свой врач, нам нужен протокол, и без промедления». Тут я заметила врача, своего, как они сказали, врача. Представьте себе восточного человека, роста ниже среднего, гладко остриженного, одетого в лагерный фрак, бушлат, в котором рукава разного цвета. В глаза бросается мертвенный цвет лица и крайне растерянный вид. Я приготовила инструменты, пока мы надевали халаты, узнала, что это за трупы. Еще одна неудачная попытка побега, одна из многих. Обычно беглецов бывает один или двое, реже трое. Живьем их не берут. Впервые я видела сразу семерых. И, откровенно говоря, усомнилась, что это беглецы. Полураздетые, изможденные. Куда бежать из Норильска? Из Норильска, откуда бежать, просто невозможно. Знала я также, что Павел Евдокимович все такого рода вскрытия, которые должны были, по правде говоря, считаться судебно-медицинскими, сводил к простой формальности, доказательству того, что они были застрелены при попытке побега. Об этом я думала, когда садилась записывать протокол вскрытия. «Извини меня, мой брат-прозектор, я неправильно оценила твою бледность. Ты понимал опасность, ты боялся, но ты оказался человеком, притом мужественным, человеком с большой буквы. Внешний осмотр, 3 пулевых отверстия. Дайте пуговичный зонт. Так, первое огнестрельное ранение. Входное отверстие сзади, в нижней части бедра, кость раздроблена. Второе входное отверстие в левом подреберье, выходное в области правой ключицы. Стреляли по лежачему. Третье в лицо в упор. «Да ты бредишь, гад! Они все застрелены на бегу!» «Возможно. Если он продолжал бежать с раздробленным бедром, не останавливался и после второго ранения, которое само по себе смертельно. Затем он продолжал бежать задом наперед, пока пуля, попавшая в лицо, его не остановила. Следы ожога на лице. Я записывала, вертясь, как черт на заутрене, и сажала кляксы от восхищения. «Ты брось эти штучки, фашист!» — хрипел старшина, поднося кулак к самому носу врача. Тот побледнел еще больше, если только это вообще было возможно. Вид у него был совершенно несчастный, но решительный. Следующий. Входное отверстие спереди, в правую сторону шеи. Висок проломлен твердым тупым предметом, должно быть прикладом. Следующий. Огнестрельное. В лицо. Выходное в затылке. Размер 6×10 см. Следующий. 2 огнестрельных ранения в грудь, спереди. Одно сквозное, другое — пуля в позвоночнике. Следующий. 2 огнестрельных ранения в живот, спереди. Грудная клетка в области сердца проломана, след каблука. «Ну постой же, гад! Твое место, фашистский подонок, с ними, вот в этой куче!» Слабое подобие улыбки слегка тронуло абсолютно бескровные губы, не поднимая глаз. «Знаю, но вскрытие, пожалуй, сделаю не я. Ты пристыдил меня, бесстрашный ученик Гиппократа. Он знал, что ему, носящему клеймо 58-й статьи, пощады не будет, и не дрогнул. Не тот храбр, кто не боится, а тот, кто, боясь, не гнется. Я знала, что рано или поздно его доставят в морг, но я его не узнаю. Все доходяги, умирающие на общих работах, на одно лицо, а имени его я не знала».